wieczny pokój. Zabieram chmurę, stary sam duch, tak raczej zaczniem młodoj. Być może nie nadal spieszyć twoich pojedynczych cierpień z 2000. W pogoni za istyny, smutne strzałki doganiają czuć dysza. Чин повернуть этот мир. О, да. Оставь всю разум в покое, перекрай свои облака. Забри скелет на шкафу, твоя правда им точно уже не нужна. Брызгами соли, талую грусть, отпусти себя, не жалей себя. Мокрая ниша, образ переодень, твоя маска на завтрашний день. Чем повернуть этот мир? О, да. Столько причин повернуть этот мир? О, да. Столько причин повернуть этот мир? О, да. Повернуть этот мир, этот мир.